Отец Крамера вырос в 17 кварталах отсюда, на 178-й улице, и пределом его мечтаний в этой жизни было снять квартиру когда-нибудь в одном из тех величественных зданий на горе, где проходит Большая магистраль. Большая магистраль замышлялась как своего рода парк-авеню Бронкса. Только здесь, в новой земле ханаанской, она должна была оказаться еще лучше. Большая магистраль строилась шире, чем парк-авеню, и проходила по более живописной местности. Но вот опять же мрачная насмешка судьбы. Хотите сегодня снять квартиру на Большой магистрали? Выбирайте любую. Гранд-отель новой еврейской мечты превратился в приют для неимущих, а сам Бронкс, земля обетованная, заселен на 70% неграми и пуэрториканцами. Бедный еврейский Бронкс. В 22 года, поступая в юридическую школу, Крамер думал о своем отце как о скромном еврее, который к закату жизни осуществил великое переселение из Бронкса в Оушенсайд на Лонг-Айленде. За целых 20 миль и каждый день таскался оттуда в пищебумажный магазин, где служил главным бухгалтером. Он, Ларри Крамер, будет адвокатом, космополитом. И вот теперь 10 лет спустя, что ж получилось? А то, что он живет в термитнике, в сравнении с которым отцовский домик о 3 спальни выглядит дворцом Сен-Симона, и каждый божий день ездит в метро, поездом, да на работу в тот самый Бронкс. Солнце впереди тронуло золотом другое здание на горе, дом, в котором Крамер работает, окружную прокуратуру Бронкса. Этот огромный известняковый Парфенон был построен в начале 30-х годов в стиле учрежденческий модерн. В 9 этажей вышиной он занимал площадь 3 кварталов между 161 и 158 улицами. Какими наивными оптимистами были тогда люди, замыслившие и возведшие это сооружение. Но все-таки вид Дворца правосудия волнует Крамерову душу. Его 4 внушительных фасада – воистину праздник скульптуры и барельефа. Классические скульптурные группы стоят по углам, символизируя собой сельское хозяйство, коммерцию, индустрию, религию, искусство, правосудие, правительство, законопорядок и права человека. Благородные римляне, облаченные в тоги в Бронксе, золотая мечта о грядущей гармонии. Нынче, если бы который-нибудь из этих славных античных парней спустился сверху на землю, он бы живым не дошел до 162-й улицы купить стакан газировки или пачку сигарет. Его бы тут же прикончили, польстились бы на тогу. В 44-м участке людям вообще не до шуток. Со стороны 158-й улицы здание прокуратуры выходит на парк Франца Зигеля. Из окна 6-го этажа кажется зеленое море, английская ландшафтная архитектура, поэзия деревьев, кустов, травянистых склонов, живописных валунов в траве. И однако же этих слов парк Франца Зигеля никто, кроме Крамера, теперь не знает. Потому что ни один человек маломальски в своем уме не отважится войти и углубиться на те несколько шагов, которые отделяют от входа мемориальную доску с названием. Вот, скажем, на прошлой неделе какого-то беднягу зарезали в 10 часов утра на одной из скамеек, которые были установлены в парке в 1971 году с целью создать условия для культурного отдыха и вернуть к жизни парк Франца Зигеля как ценное достояние общественности. Эта скамейка стояла в 5 шагах от входа. Человека убили из-за большого транзисторного радиоприемника, который в окружной прокуратуре Бронкса именуется чемоданчиком. Сотрудники прокуратуры не ходят погожими майскими днями в парк перекусить в обеденный перерыв. Даже те из них, кто как Крамер выжимает лежа 200 фунтов. Даже судебные приставы в полицейской форме и с законным револьвером на поясе все остаются в здании, в этой основной цитадели власти, твердыни белых, на этой гибралтарской скале, окруженной горестным саргассовым морем Бронкса. На Уолтон-авеню, которую Крамеру надо перейти, у прокуратуры выстроились три оранжево-голубых тюремных фургона в ожидании, когда откроются служебные ворота. Фургоны доставляют арестованных из окружной тюрьмы Бронкса на Райкерс-Айленде, а из здания уголовного суда, тут же за углом, на слушание в суде первой инстанции, где рассматриваются самые серьезные преступления. Залы судебных заседаний расположены на верхних этажах. Арестованных вводят в подвал, а потом поднимают на лифтах и размещают в арестантских вольерах при суде. Крамер едва опустил ногу с тротуара, как мимо с грохотом проехал белый Понтиак Бонневиль, похожий на лодку с большими свесами спереди и сзади, настоящий фрегат в 20 футов длиною, какие перестали делать в начале 80-х. Прокатил, скрежеща тормозами и зарываясь носом, и остановился напротив на углу. Печально чмокнув, отворилась тяжелая литая дверца в добрых 6 футов шириной, и из машины вылез судья Майрон Ковицкий. Лет 60, сухонький, небольшого роста, плешивый, жилистый, с длинным носом, глубоко посаженными глазами и жесткой складкой у рта. Крамер увидел через заднее стекло, как кто-то сдвинулся на переднем сиденье и занял место за рулем. Должно быть, жена. Смотреть, как открывается тяжелая дверца старого громоздкого автомобиля и как вылезает из него маленький судья, Крамеру было горько. Судья Майк Ковицкий приезжает на службу в Рыдване, которому по меньшей мере 10 лет. Как работник суда первой инстанции он получает 65 тысяч 100 долларов со всеми отчислениями. 45 тысяч для 60-летнего специалиста в высшем эшелоне юридической профессии сумма просто нищенская. В Манхэттене столько платят новичкам прямо со скамьи юридического факультета. А этот человек, у которого так громогласно чмокает дверца машины, находится наверху служебной пирамиды островной цитадели. Он, Крамер, занимает место где-то посередине. Если он будет правильно себя вести и добьется расположения демократов Бронкса, это максимум, на что он может уповать через 3 десятилетия. Крамера начала одолевать тоска. И он принял решение сделать что-нибудь, сделать во что бы то ни стало, не откладывая, совершить какой-то необыкновенный, дерзкий, из ряда вон поступок, вырваться отсюда, выкарабкаться из грязи, устроить что-нибудь этакое, чтобы небу было жарко, схватить жизнь под усы.